Глава 57. Ступив на поверхность планеты, Зивер Генар ощутил какую-то странную беззаботность. За его спиной возвышалась наклонная стена станции, но ему не хотелось смотреть на это чуждое планете сооружение. Почему-то казалось, что станция портит аромат планеты. Казалось бы, о каком аромате планеты может идти речь? Бессмысленно говорить об этом, если ты защищен герметичным костюмом и дышишь воздухом станции. Или, по крайней мере, воздухом, очищенным на станции. В защитном костюме невозможно уловить ни вкус, ни запах окружающей атмосферы. И тем не менее, Генара переполняло странное ощущение счастья. Под его ногами похрустывал грунт планеты. Он представлял собой мелкий гравий, между частицами которого располагался материал, очень напоминавший земную почву. Вероятно, когда-то планету покрывали скалы. Но за миллиарды лет вода и воздух, недостатков которых здесь никогда не было, а возможно и несметные полчища вездесущих прокариотов, сделали свое дело и превратили древние скалы в гравий и песок. Днем раньше здесь прошел дождь, обычный для этого района Эритра мелкий моросящий дождь, поэтому под ногами было мягко и влажно. Генар почему-то подумал о частицах грунта, этих крохотных песчинках, каждая из которых покрыта водной пленкой, подпитанной и обновленной недавним дождем. В этих пленках беззаботно жили прокариотические клетки. Они впитывали энергию немезиды и строили из более простых веществ сложные белки. Для других прокариотов, равнодушных к лучистой энергии звезды, источником энергии служили останки прокариотов первого типа, несчетные мириады которых рождались и умирали каждую минуту. Стоявшая рядом Марлена подняла голову и поглядела на небо. Генар мягко предупредил. «Марлена, не смотри долго на немезиду». В наушниках голос Марлены звучал совершенно естественно, спокойно и радостно. В нем не чувствовалось ни напряжения, ни страха. «Я смотрю на облака, дядя Зивер». Генар тоже взглянул на небо. Если прищуриться, на темном небе можно было заметить слабое зеленовато-желтое свечение, на фоне которого плыли красивые перистые облака. Признак хорошей погоды. В свете немезиды эти облака казались оранжевыми. На Эритра царила странная, непривычная для человека тишина. Здесь не было ничего, что могло бы звучать. Здесь никто не щебетал, не пел, не ревел, не мычал, не стрекотал. Здесь не было листьев, которые могли бы шуршать, не было и жужжащих насекомых. В редкие бури иногда гремел гром или шумел ветер, наткнувшись на случайный валун. Конечно, если ветер был достаточно сильным. В хорошую же погоду на планете стояла полная тишина. «Марлена, у тебя все в порядке?» – спросил Генар больше для того, чтобы самому убедиться, что во всем виновата тишина планеты, а не внезапно поразившая его глухота. Конечно, оглохнуть он не мог. Слышал же он собственное дыхание. «Все отлично!» «А здесь ручеек». И Марлена ускорила шаг, даже неуклюже побежала, насколько ей позволял защитный костюм. «Марлена, будь внимательной, не поскользнись», – предупредил Генар. «Я буду осторожной», – отозвалась девочка. Увеличившееся расстояние не отразилось на громкости ее голоса, переносимого радиоволнами. Неожиданно в наушниках Генара зазвучал голос Юджинии. «Зивер! Почему Марлена бежит?» И почти без паузы. «Марлена, почему ты бежишь?» Марлена не потрудилась ответить, а Генар сказал. «Юджиния, она просто хочет посмотреть на ручеек где-то впереди». «С ней все в порядке?» «Конечно. Здесь фантастически красиво. Когда немного привыкнешь, планета уже не кажется мертвой. Скорее, она напоминает полотно абстракциониста». «Зивер, оставь живопись в покое. Не разрешай Марлене уходить от тебя». «Не беспокойся. Я постоянно поддерживаю с ней связь. Она и сейчас слышит наш разговор. Если она не отвечает, значит не хочет, чтобы ее отвлекали по пустякам. Юджиния, успокойся. Марлена счастлива. Не отравляй ее радость». Генар и в самом деле был уверен, что Марлена счастлива. В какой-то мере и он разделял ее радость. Девочка бежала рядом с ручейком вверх по течению. Следовать по пятам за ней казалось Генару лишним. «Пусть порадуется», – подумал он. Станция была построена на выходе скалистого пласта, но здесь местность пересекала множество спокойно бегущих ручейков, которые примерно в 30 километрах от станции сливались в довольно широкую реку, а еще дальше эта река впадала в море. Обилие ручейков было удобно для жителей станции. Они давали станции воду. Конечно, ее предварительно очищали от прокариотов. Точнее, в ней убивали всех прокариотов. Когда станция еще только строилась, некоторые биологи возражали против уничтожения прокариотов. Но это было, конечно, просто смешно. На планете этих крохотных живых существ было такое множество, и они размножались так быстро, что очистка воды для станции не могла нанести никакого вреда всей популяции. Численность прокариотов очень быстро восстанавливалась. А после эпидемии чумы, породившей смутно враждебное отношение человека к планете, судьба прокариотов уже больше никого не беспокоила. Конечно, теперь, когда чума уже не казалась такой страшной, защитники прокариотов снова могли поднять голос. Генар понимал их. Но откуда же еще брать воду для станции? Задумавшись, он потерял из виду Марлену. Его привел в себя оглушительно громкий крик в наушниках. «Марлена! Марлена! Зивер, что она делает?» Генар огляделся и уже хотел было привычно заверить Юджинию, что ничего страшного не произошло, что все в полном порядке, как, наконец, увидел Марлену. Сначала он не мог понять, что же она делает. Он просто смотрел на нее в розовых лучах Немезиды. А потом сообразил. «Она же снимает шлем!» Теперь она собралась снять весь защитный костюм. Он должен ее остановить. Генар хотел было крикнуть, но скованный страхом не мог вымолвить ни слова. Он побежал к Марлене, но ноги будто налились свинцом и отказывались повиноваться. Все происходило как в кошмарном сне, в котором ты хочешь и не можешь предотвратить ужасное событие. Или он испытал настолько сильное нервное потрясение, что потерял способность контролировать свои действия. «Уж не чума ли поразила меня?» – в панике подумал Генар. «А если так, то что же будет с девочкой, не защищенной ни от света Немезиды, ни от воздуха Эритра?»